Глава 26. Федра. После того, как я узнала, что Ариадна жива, и стала складывать по кусочкам картину произошедшего на Наксосе в действительности, вскрылась и другая ложь Тесея, и не одна. Вот так потянешь за ниточку, и окажется, что весь ковер в огромных лохматых дырах. На Крите Тесей нам рассказывал, как расчищал дорогу между Трезеном и Афинами от чудищ и душегубов, но не упомянул, куда еще заглядывал во время своего героического путешествия. Теперь я вовсю внимала сплетням, не опасаясь больше, что сплетни эти обо мне. Чутко слушала заезжих моряков, купцов, царских особ и прочих путников, появлявшихся у нас при дворе. И болтовню служанок слушала, притаившись, и из толпы выходить не спешила, навостряя уши, едва речь заходила о царе. Я обнаружила одно преимущество материнства. Ребенок у меня на руках прекрасно усыплял бдительность. И признала нехотя, что должна благодарить младенца, ведь, как выяснилось, с матерью новорожденного женщины беседуют, оставив всякую осмотрительность, и раскрывают сердца вместе с ртами. Так было и когда сыновья мои подросли. Я смотрела, как они играют, а сама настраивала ухо на разговоры других матерей и постепенно узнавала все больше и больше о мужчине, за которого вышла замуж. Прежде всего, я восстановила картину настоящих странствий Тесея. Тех еще давних. Не самым прямым путем шел он из Трезена в Афины. И в земле грозных амазонок отыскал редкую добычу. Мозаика сложилась. Тесей хотел явиться во дворец Эгея не только с вереницей поверженных злодеев и чудищ за спиной, но и под руку с невестой, показавшей бы отцу, каким человеком стал его сын. В детстве я и сама слышала рассказы о таинственном острове, расположенном далеко от знакомых мне земель, рядом с побережьем Ликии. По легенде, его населяло буйное племя женщин. Ростом они были выше самых высоких мужчин. Они званых гостей встречали верхом и осыпали градом смертоносных стрел. Эти воительницы вселяли страх и любопытство в сердца многих искателей приключений, которым и взглянуть на таких женщин очень хотелось, и не верилось в их существование. Молодой Тесей, наверное, решил попытать счастье и заполучить сказочный трофей, чтобы хвастать потом в Афинском дворце. Он положил глаз на Ипполиту, саму царицу амазонок. Пугливые сплетники и сластолюбивые моряки рассказывали шепотом, что к грозному племени Тесей явился один и, как видно, без оружия. Смиренный мореход, ищущий пристанище. Амазонки сжалились над ним, пригласили к себе, накормили, напоили и уложили спать согласно всем нашим обычаям. Прекрасно знаю, каких историй он для них насочинял. И вместо благодарности прокрался той ночью в покое Ипполиты и похитил ее спящую. Тесей застал царицу, одурманенную вином, врасплох и успел дотащить до своего корабля, прежде чем сестры Ипполиты, пробужденные ото сна ее криками, пустились в погоню. Тесей, однако, не медлил. Он отказался от замысла увести царицу с собой, но пока держал ее на корабле, воспользовался случаем. И к тому времени, как Ипполита вырвалась из его железных рук и, шатаясь, побрела по прибою к жаждавшим мести амазонкам, уже скакавшим ей на помощь, Тесей взял, что ему было нужно, и оставил царицу беременной, сыном Ипполитом, хотя она еще и не знала этого, когда женщины вели ее обратно во дворец. Прошли годы, Тесей явился в Афины, заявил свои сыновьи права и отправился грабить Крит. Оставил Ариадну умирать на Наксосе и в свой срок женился на мне. А Ипполит, единственный мужчина в племени амазонок, тем временем подрастал. Тесей, разумеется, никогда не говорил о своем сыне. Драгоценные знания я собирала по крупицам, а тех, кто неосмотрительно болтал об этом рядом со мной, в пределах слышимости. И сам Ипполит кое-что добавил. В жизни не забыть мне тот день, когда он явился к нам во дворец. Тесей был дома. Редкий случай. Мы восседали в тронном зале на резных, богато украшенных креслах, в пышных нарядах, блистая золотом. И тут вошел Ипполит. В простой тунике, перепоясанной веревкой. Он, видно, оробел слегка. А я вдруг подумала, что чересчур разнаряжена. Шея увешана тяжелыми золотыми цепями, на руках драгоценные камни сверкают, на голове громоздится замысловатая башня из кудрей. Утром еще все это казалось мне весьма изысканным, а теперь нелепым даже, будто я павлин, самодовольно распустивший хвост перед скромными лесными зверями. Ипполит ничем не походил на отца. Тело его отливало бронзой, как у матери-воительницы. Он значительно превосходил Тесея ростом. А ведь еще не вырос окончательно. Ничто во внешности Ипполита не выдавало его происхождение. Поэтому он нас обоих застал врасплох, объяснив, почему требует принять его. «Меня зовут Ипполит», — сказал он, явно присмирев и смутившись в столь роскошной обстановке и все же сохраняя некую спокойную уверенность. «Моя мать — царица амазонок Ипполита, а ты, Тесей, афинский царь, мой отец». Я громко ахнула. Историю об Ипполите, которую Тесей взял силой, я слышала уже, и потому презирала его еще больше, но до сих пор не знала, что после этого родился сын. В наступившей затем тишине Ипполит набрал воздуха в грудь и продолжил. «Я не стану заявлять права на трон, не претендую на положенное вашим сыновьям». Он почтительно склонил передо мной голову. «Прошу лишь пристанище у своего отца, потому что не могу больше жить с амазонками». И я сразу поняла, что он пришел в Афины, не как явился когда-то Тесей, заявить, что он сын Эгея. Слава Ипполит не блистал, истории о победах не рассказывал и не раскрывал страшных тайн, был прост и честен, полная противоположность лживому отцу. «Почему же?» — спросил Тесей требовательно. Его враждебный тон поразил меня. Я так увлеклась, рассматривая отважного юношу, что и не взглянула на мужа. Как он воспринял эту новость? Ипполит замялся, но лишь слегка. Подняв на отца глаза, объяснил, что все шло хорошо, пока он был ребенком, рос в окружении любящей родни, матери, тетушек, сестер и двоюродных сестер, расточавших ему ласки и обучавших своим умениям. Самых буйных коней приручать, да выпускать самые смертоносные стрелы. Но когда я вырос, лицо его пересекла тень страдания, боли и одиночества. Мне и самой все было очевидно. Он становился старше, постепенно из нежного мальчика вырастая в статного мужчину. А мужчинам не позволено оставаться на острове женщин. Ипполит сказал, что мать велела ему отправиться в Афины и обратиться к нам с такой просьбой, дабы Тесей мог искупить оскорбление, нанесенное ей давным-давно. Юноша, хоть и скромный и сдержанный от природы, говорил твердо и уверенно. А Тесей уже ерзал на троне, ожидая, что из-под шелковой оболочки вот-вот вылезет шип. Рука мужа тянулась потихоньку к проклятой палице, всегда находившейся при нем. Он явно ожидал сына, который придет мстить отцу. Ипполит говорил, а Тесей смотрел на него свирепо, пока тот не умолк наконец. Он изложил свою просьбу, И теперь Тесей, и только он один должен был решить, удовлетворить ее или нет. Мой муж, однако, хранил молчание. Наконец он встал, подошел к сыну, осмотрел его довольно бесцеремонно с головы до ног. И телосложение Ипполита оценил, и слегка бугрившиеся под туникой мускулы, и рост его, явно показавшийся Тесею вызывающим. У меня все оборвалось внутри. Ни за что он не позволит этому юноше остаться. А мне почему-то так важно было, чтобы позволил. Может, хотелось, чтобы мой муж хоть здесь загладил свою вину, искупил хоть одно совершенное преступление. «Не стану отрицать, что я в долгу перед тобой», — прорычал Тесей наконец. Я удивленно подняла глаза. Неучтивый тон его расходился со смыслом слов. «Ты имеешь право на радушный прием, как наш гость. И мой сын», — добавил Тесей сквозь зубы. А после столь нелюбезного приглашения круто развернулся и вышел вон. У меня щеки загорелись от стыда за нелюбезность мужа, так грубо обошедшегося с этим кротким юношей. Я окинула взглядом придворных и старейшин, осуждавших в полголоса резкость царя. Успокаивать поднятое Тесеем волнение опять предстояло мне. Я встала и, направившись к Ипполиту, заметила не без смущения, что колени у меня дрожат, однако давно уже научилась хорошо скрывать свои чувства. «Идем», — улыбнулась я ему. «Отведу тебя в покои для гостей. Там служанки приготовят тебе ванну и накормят после дальней дороги». Он переступил с ноги на ногу. «Благодарю тебя, царица. Но можно ли прежде отвезти меня в конюшни? Хочу сначала обиходить своих лошадей». Я рассмеялась и уверила его: «У нас прекрасные конюхи, они о твоих конях позаботятся». Он покачал головой. «Благодарю, но нет. Никому другому я не позволю к ним прикасаться». Считать ли такой ответ грубостью, я не понимала, но спокойный и сердечный взгляд Ипполита подсказывал, что оскорбить он никого не хотел. Просто любил своих лошадей больше всего на свете. А я, хоть этого еще не знала, в тот миг исполнила бы, кажется, любую его просьбу. И кивнула слуге, который поспешил проводить нашего гостя в конюшню. Я осмотрела Ипполиту вслед и думала, как не похож он ни на кого из бывавших у нас при дворе, а на отца своего и подавно. Поначалу Тесей не доверял давно оставленному сыну, не мог понять человека, столь отличного нравом от него самого, не мог поверить в скромную добродетель этого юноши, в застенчивую сдержанность, которую ошибочно принял поначалу за неприветливость, высокомерие, скрытую обиду и сотню других причуд, не затрагивавших души Ипполита. Не распознал Тесей истинной чистоты, что лишний раз подтверждало, как темна его собственная душа. Но недели шли. Тесей недоверчиво и, не теряя бдительности, наблюдал, как Ипполит, знай себе, ухаживает за лошадьми, кормит их травой, которую сам же и собирает заботливо, расчесывает их густые гривы, и те блестят, струясь, выдергивает всякую колючку, посмевшую вонзиться в их плоть, мух отгоняет, не дающих им покоя, и начинал убеждаться, что сын не затаил злобы и не питает тайного желания свергнуть отца и захватить его царство. Однажды мы с Тесеем наблюдали, как Ипполит скачет на лучшем своем жеребце по полям. Конь был поистине огромен, шерсть белоснежная, мощные мускулы перекатываются по бокам. Однако этим могучим великаном Ипполит управлял с помощью нежнейших прикосновений, не щелкал кнутом, не орал ему в ухо, как на моих глазах часто делал Тесей со своими лошадьми, и те превращались в трепещущие тени, а изо рта у них от страха и изнеможения капала пена. Ипполит нагибался к лоснящейся шее жеребца, что-то шептал ему на ухо, и тот под опытной рукой хозяина двигался плавно, как вода. Он начинал со сдержанной рыси, постепенно ускоряя шаг. И вот конь под ним уже летел орлом, просто получая удовольствие от движения и желая доставить радость любимому хозяину. Я могла наблюдать за Ипполитом часами. Долго еще после того, как Тесею становилось скучно, и он уходил выпить вина или поискать другого конюха для игры в бабки. Я оставалась у конюшен и наблюдала за Ипполитом, который, возвращаясь после выезда, наполнял кормушку водой и заботливо клал руку на спину коню, ожидая, пока тот напьется. Я видела, как лошади склоняют к нему длинные шеи, нагибают головы, чтобы он их погладил, кладут морды ему на плечо, просто наслаждаясь близостью хозяина. Однако с Тесеем они поладили. На удивление, ведь были такими разными. Я понять не могла, о чем они могут говорить друг с другом, но часто заставала их увлеченными беседой. И досадовала, поскольку сама с Ипполитом почти не разговаривала. А мне очень хотелось больше узнать, как прошло его детство с матерью-амазонкой, чему он учился, ведь Ипполит казался зрелым не по годам. Но только я хотела вывести его из привычной застенчивости, узнать о нем больше, может, даже пробиться сквозь серьезную, а порой и печальную наружность, которую он являл миру, и найти теплоту, наверняка таившуюся где-то в глубине, как Тесей принимался болтать об очередном своем походе, считая, что Ипполиту, разумеется, хочется знать о нем во всех подробностях. Как Ипполит это терпел, я не представляла. И вот однажды рано утром, пока Тесей не зашевелился еще, я ускользнула из дворца в конюшни. Заря только-только осветила восточные небеса, окрасила легким румянцем. Как я и ожидала, Ипполит был с лошадьми. В дремотной тиши этого раннего часа слышался лишь его тихий голос и довольное ржание в ответ. Я постояла немного, понаблюдала. Все поверить не могла, что он и правда так ласков со своими лошадьми. Может, думала даже, что сейчас, не подозревая о свидетеле, Ипполит скажет им резкое слово или пригрозит, проявит жестокость утром, наедине. Тогда и ясно станет, почему они весь день так смирны и послушны ему. Но нет, он что-то говорил им, по большей части всякую бессмыслицу, исполнял песнь любви, а они в ответ качали большими головами, блаженно прикрывая глаза, когда он гладил им морды и за ушком их почесывал, будто безобидных жеребят. Ипполит, похоже, и впрямь ничего не скрывал. Был именно тем, за кого выдавал себя, то есть невероятной редкостью. Как не дивиться такому чуду? Я подкралась к нему, а значит, и испугать его должна была я. Но, видно, замечталась, а очнулась, едва не подпрыгнув от того, что Ипполит кашлянул, и встретила его пристальный взгляд. «Моя царица, что привело тебя в конюшни так рано?» — спросил он почтительно. Застигнутая врасплох, я не знала, что ответить. Но он, наконец, сказала: «Не спалось». Так и было. Несколько часов я пролежала в ожидании первых прожилок света, предвещающих зарю. Он пожал плечами. Очевидно, мой ответ удовлетворил Ипполита. И большего он знать не хотел. Такой бесхитростный, думала я. Он не считал нужным вести праздные разговоры, заискивать, льстить, искать выгоды. Задавал вопрос, только если и правда нуждался в ответе. «А ты? Что-то потревожило твой сон? Постель неудобна? Или ты еще чем недоволен? Только скажи, я велю слугам позаботиться о твоих нуждах». Он усмехнулся. «Благодарю, не стоит. Мне не нужна постель». «То есть как? Ты живешь в наших лучших покоях для гостей, А спишь, что же, на холодном мраморном полу? Или племя амазонок не спит вообще?» Он растерялся. «Почему же не спит?» А я улыбнулась ему, очарованная столь искренним смущением. «Я шучу, Ипполит, хоть иногда и задаюсь вопросом, человек ли ты подобный нам? Твои рассказы об амазонках так чудесны и волшебны. Может, вы какие-то другие существа?» «Мы смертные?» По лицу его словно облачко пробежало. «Просто я предпочитаю спать не во дворце, а быть поближе к лошадям». Я оглядела конюшню. Лачуга, голые стены да каменный пол — совсем не то, что дворец. Там и мрамор разукрашенный, и росписи, и мозаика, и искусно вытканные ковры. Но где? Начала я и тут увидела кипу соломы в углу. Неужели? В груди моей уже распускался смех, хоть смешным мне все это и не казалось, скорее очень уж необычным, не зная, что и думать. Здесь мне удобнее, чем в самой мягкой постели. Он уже отвернулся от меня. Устыдился, может, подумала я, и поторопилась его успокоить. «Ты, конечно, поступай, как хочешь. Ты здесь дома, и я радею только о твоем удобстве. Раз тебе нравится в конюшне...» Я умолкла. «Ни тебя, ни отца я не хотела обидеть. Просто мне нравится быть на воле». Он стал расчесывать гриву стоявшего рядом коня. А тот тихонько фыркал, радуясь прикосновениям хозяина. «Нет-нет, мы вовсе не в обиде. Вздумай ты хоть на крыше спать. Отцу твоему дела нет. Приличие его не заботит, уверяю тебя». «Очень хорошо. Этим-то он мне и нравится, помимо прочего». Поколебавшись, я зашла с другой стороны. И дальше впускать Тесея в уединенную конюшню, где были только мы с Ипполитом, не хотелось. «Но когда ты женишься, жене твоей может не понравиться, что муж предпочитает спать среди лошадей, а не рядом с нею». Думала, может, подразню его слегка, и он перестанет быть таким строгим. Со мной Ипполит вел себя сдержанно, казался скованным. А мне так хотелось смягчить этого серьезного юношу, увидеть, как улыбка озаряет его лицо, услышать его смех. «Я никогда не женюсь», — отрезал он. И повел большого белого жеребца к дверям. Мне пришлось поспешно уступить им дорогу. «Рановато тебе еще говорить такое», — возразила я, не желая, чтобы беседа наша на этом и оборвалась. «Ты ведь только покинул свой остров. Не видел пока, что в этом мире есть». Он мотнул головой, и волосы его блеснули в забрезжившем свете. Такие, наверное, мягкие на ощупь. «Я посвятил себя Артемиде, и в честь богини-девственницы буду хранить целомудрие. А теперь, царица Федра, мне нужно выездить коня, ему уже на месте не стоится». Я забормотала что-то, не найдясь с ответом, но он вскочил на коня, пустил его галопом и был таков. Оставил меня одну, постигать столь диковинное открытие. Ипполит, сын сладострастного Тесея, поклялся хранить целомудрие. Он, конечно, не похож на отца во всех отношениях, но этого, признаюсь, я никак не ожидала. Зачем красивому и сильному юноше, если ему и богатство доступно, и привилегии, вести одинокую жизнь на склоне холма во имя холодной, бесчувственной Артемиды? Я не могла понять. Он не хотел ни славы, ни завоеваний, это я знала. Ипполит не слушал с детства истории, необходимые, как воздух, мужчинам вроде Тесея. Мускулистый Геракл во дворце амазонок не сиживал, развалившись на ложе, не хвастал, как побеждал и убивал, оставляя неизгладимый след в истории, и некому было разжечь в юном Ипполите жадный огонь или пробудить сильнейший голод, который не насытить никогда. Ипполита воспитывали женщины. Да, сильные и свирепые, но убивавшие лишь для самозащиты. Амазонки не стремились захватывать дальние земли или править заморскими царствами и не учили ребенка бесчинствовать, подобно отцу. Но я никак не думала, что из-за этого он может предпочесть одинокую жизнь. Я не понимала, зачем ему безбрачие. Разве что он полюбил уже какую-то женщину, а она недоступна. Я замерла. Ведь это объясняет столь странный выбор, не правда ли? Он полюбил, но знает, что взаимности быть не может. Вот и решил утопить свою страсть в ледяных водах, где плавают в одиночестве приверженцы Артемиды, остудить свое жгучее пламя. Женщина, казавшаяся Ипполиту недоступной. А ведь это мысль. Я пошла к дверям, за которые он так внезапно вышел, ни слова больше не произнеся, желая убежать от меня поскорее. Побоялся лишнее сказать. Я размышляла об этом, обегая взглядом дали. Ипполит превратился уже в крошечную фигурку на горизонте. Он скакал вниз, в долину. Я никогда не увлекалась верховой ездой. Но теперь, наблюдая, как он скрывается из виду, задумалась, каково это — вырваться вот так на свободу. Где-то внутри отозвалась прежняя Федра. Девчонка, полная огня и решимости, взявшая в руки Тесееву палицу той роковой ночью в Кноссе, на всей моей жизни отразившейся. Девчонка, чей воинственный дух, казалось, брак и материнство убили совсем. Я с трудом выносила Тесея еще и до того, как познала вероломство мужа в полной мере. Ненавидела его за то, что бросил мою сестру, бросил меня, за ложь и прочее. Но теперь мне опротивило в нем все, в особенности его монотонная болтовня, бесконечная и утомительная. А ведь когда-то я ловила каждое слово Тесея, смотрела в эти зеленые глаза и считала его красивым, волнующим, благородным. Подумать только. Стыдно было за собственную глупость. Я глядела на сыновей и с содроганием замечала такой же, как у Тесея, подбородок или его черты в их лицах. Чем больше я узнавала Ипполита, а я, хоть говорили мы совсем мало, казалось, чувствую его, вижу насквозь, тем больше понимала, каким может быть мужчина. И моя обида на Тесея, вскипая, превращалась в бушующий поток ненависти. Я не находила покоя в душе, сна в постели, утешения в детском смехе. Исправить все зло, совершенное им за годы нашего брака, и до того я не могла, слишком его было много. Зато могла действовать, исходя из известного мне уже давно, осмелиться наконец-то что-то предпринять, отправиться на Наксос и увидеть сестру.